Стратегия рационального питания. На мой взгляд, самая правильная диета для НЛПера – есть столько, сколько хочется, тогда, когда хочется, но только для того, чтобы утолить именно пищевой голод, а не какой-то другой. Человеческий организм прекрасно знает, что, когда и сколько нужно съесть, чтобы питаться рационально и сбалансированно. Но люди едят не только, когда действительно хотят есть. Они очень часто заедают тревогу, страх, сексуальную неудовлетворенность, нехватку общения. Они заглушают свои настоящие потребности едой, утоляют пищей голод совершенно другой природы. Вот почему мы едим в 10 раз больше, чем нужно организму. А как разобраться, пришла пора поесть или заняться любовью? Нужно научиться разговаривать с собой. Честно спросить у организма, он не станет врать? Схема такая. Перед тем, как приступить к трапезе, нужно расслабиться, закрыть глаза и представить огромное разнообразие блюд или меню в ресторане, из которого мысленно нужно выбрать продукт, который хочется съесть. Выбрали. Мысленно съели. И теперь спросите у организма, как он будет себя чувствовать сразу после еды. Через полчаса, через 2 часа. Если после еды вы чувствуете слабость, умиротворение, желание поспать, значит, ваш голод не пищевой природы, или блюдо вы выбрали слишком калорийное, чтобы заесть какую-то проблему. А вот если вы чувствуете легкость и бодрость, желание действовать и творить, значит, именно этот продукт нужен вам для поддержания энергии и тонуса. А если сразу после еды чувствуете желание поспать, а через 2 часа легкость и прилив энергии, значит, нужно просто уменьшать порцию или выбрать более легкое блюдо. Не бойтесь, что эта медитация перед едой – очень утомительный и долгий процесс. Ничего подобного. 2 недели тренировки, и эта процедура незаметно войдет в ваш график. Будет реализовываться подсознанием за доли секунд. Главное – не заедать нехватку общения или сексуальную неудовлетворенность. К тому же, когда нет реальной потребности в пище, и вы представляете процесс поедания в своей голове, мозг получает необходимую информацию насыщения, и голод проходит. Проверено на себе. Ведь женщины, когда готовят, так напробуются, что им потом и есть не хочется. На самом деле они же не едят. Они просто посылают сигналы мозгу о вкусовых и ароматных качествах блюда. Мозг усваивает, а желудок насыщается, как это ни парадоксально звучит. Конечно, мы заедаем свои проблемы, но иногда это все-таки самый быстрый способ снять стресс. Просто когда вас неумолимо тянет нажраться плюшек, отслеживайте, зачем вы это делаете, какую проблему хотите задавить, замолчать и заглушить. Есть ли другие способы ее решения? Они есть, я знаю. И еще важная ремарка. Если нет аппетита, не стоит есть. Только потому, что все едят. Или потому, что сейчас обеденный перерыв. Пища, съеденная без аппетита, при недостаточной выработке желудочного сока, не переваривается до аминокислот, а только до среднемолекулярных белков, которые являются серьезным ядом. Вот так заботливые мамочки травят своих детей, а потом удивляются, откуда у ребенка при домашнем питании появился гастрит. Ребенок не умрет, если пропустит 2-3 кормлений. Зато потом захочет есть, откроет холодильник и возьмет оттуда то, что в данный момент желудку подходит больше всего. Знаете, почему матери заставляют детей есть? Они так о детях заботятся. По-другому не умеют. Не знают как. Ведь их матери тоже заставляли их есть, съедать все до последней ложки, потому что в войну голодали, не выбрасывать хлеб, потому что он всему голова. Это штампы послевоенного поколения. Тогда каждая корочка была на счету. Сейчас время изменилось, а традиции остались. Дурацкие, между прочим, традиции. Чтобы заботиться о детях по-другому, нужно тратить время, интеллект, прилагать какие-то серьезные усилия. Ходить вместе с ребенком в театр и походы, посещать бассейны, выставки, познакомиться со всеми его друзьями, выучить английский и работать на компьютере, чтобы говорить со своим чадом на одном языке. Ужас! Начинаются отговорки. Времени не хватает. А кто будет работать? Моя мать вообще в деревне жила, и грамоте не была обучена, и ничего. 6 родила, и все маму уважали. Сложно. утомительно, дорого, лениво. Конечно, проще заткнуть рот едой. Я тебя кормлю и одеваю. Разве этого мало? Мало. Любить и себя, и свою семью нужно разносторонне, гармонично, выкладываясь на полную катушку.